кто виноват, что стало вдруг одиноко? Кто виноват, что за окном холода? Дождь снегом стал, и стали мы так далеки. Виной тому она. Зима. Снег и сразу сердце оттает, хоть с опозданием, но приходит весна. О том, что было, пусть никто не узнает. Ну а пока она. Зима. Зима.